Долгая, долгая война закончилась. Можно сказать, Северная империя Гас находилась в самом ее центре. Эпоха войны подошла к концу вместе со смертью легендарного Артура Газа, также известного как Проклятый Император. И на континенте Фербист установился не самый устойчивый, но все же мир. Остальные страны создали систему международного сотрудничества, пусть лишь на поверхности, в лице Совета Семи Восточных Стран, пытаясь восстановить уставший от войны мир. Но с другой стороны, среди рожденных в войну людей немало тех, кому непривычно само понятие мира, и кто скучает по военному хаосу. Эпоха, когда насилие решало любые проблемы, продлилась так долго, что мир, которым начали управлять законы, вызывал у них дискомфорт и даже раздражение. Есть среди таких людей и те, кто мечтают о возрождении Империи Газ. И как раз сейчас по Фербисту начал расползаться слух, словно ждавший этого часа. О Чайке Газ, дочери Проклятого Императора. Поскольку до самого падения Империи Газ никто даже не слышал этого имени, возможно, что существование забытой наследницы Императора Газа лишь чья-то выдумка. Но в то же время есть как минимум возможность того, что из-за этого появятся люди, думающие использовать ее статус законной наследницы для возрождения Империи Газ. И такое, безусловно, может стать искрой, от которой вспыхнет новая война. Именно поэтому агентство Калиман, подчиняющееся Совету Семи Восточных Стран, приступило к поимке и при необходимости устранению девушек, называющих себя Чайками Газ посредством мобильных отрядов. Однако посреди наконец начавшегося мира оказался один диверсант, потерявший место работы и смысл жизни. Он влачил жалкое существование, пока не повстречался с девушкой, представившейся Чайкой. И через какое-то время этот самый диверсант, Тору Акюра, вместе со своей сестрой Акари примкнули к Чайке и ее путешествию с целью сбора останков Проклятого Императора. Никто из них не знает, что ждет впереди. Перед глазами неспешно текла вода. Тора стоял у борта лодки и хмуро глядел на волны. Ему приходилось плавать на лодках, но никогда еще его со всех сторон не окружала безбрежная гладь воды. Хотя ощущение того, что под ногами нет твердой опоры, знакомо ему по посещению летающей крепости, вода вызывала совсем другое беспокойство, нежели воздух. Наверное, это связано с тем, что если воздух пугал падением, то вода утягиванием на дно. Смерть от падения моментальная, а от утопления долгая и мучительная. К тому же, как правило, оставляет после себя безобразный труп. Разумеется, в рамках тренировок все диверсанты Акюры учились плавать. Через водные тренировки прошел и Тору. А также их учили, что в океане держаться на поверхности проще. Умом он понимал, что как-то особо бояться воды бессмысленно. И все-таки он чувствовал себя немного не в своей тарелке. «Брат!» Вдруг послышался голос из-за спины, и Тору обернулся. К нему как раз подошла Акари Акюра, пробравшись через стены из ящиков с грузом, сложенных на палубе. «Что-то случилось? У тебя очень угрюмый вид». «Эх...» Тору вздохнул, повернулся и прислонился к борту. «Я просто подумал, что если информация ошибочна, или если это ловушка, то будет очень плохо. В океане свобода движения сильно ограничена, а сбежать и вовсе невозможно». «Это действительно так, но подобную ситуацию трудно назвать исключением из правила». Акари оперлась на ограждение рядом с Тору и посмотрела в море. «Ну, тут не поспоришь. К тому же, пока у нас есть девочка-дракон и Чайка, вода тоже не так страшна, если судить по тому, что было в летающей крепости». «Мы слишком полагаемся на Фредерику», усмехнулся Тору. Он скосил взгляд и посмотрел на весело болтавшую в воздухе ногами девушку, сидевшую с края судна ближе к носу. Благодаря миниатюрной фигуре длинным блестящим волосам и большим круглым красным глазам, она казалась поистине милой, но внешность обманчива. Вернее, в случае этой девочки обманчиво вообще всё. Возможно, у неё и вовсе нет никакой истинной формы. Она лишь облик, который приняло магическое существо под названием Драгун. Её зовут Фредерика. Фамилии нет. Даже имя ей придумал Тору, чтобы её было как называть. Никогда не знаешь, когда ей вздумается пропасть. А главное, мы толком не понимаем, что она думает. Хотя неудивительно, она ведь не человек. Действительно. Если не считать слов заклинаний, редко когда встречаются говорящие фейлы. Поскольку драконы могут разговаривать, возникает ложное ощущение того, что с ними можно прийти к пониманию. Однако люди и драконы – совершенно разные существа. Глаза пресмыкающихся драгунов, ночных хищников, видят сквозь такую тьму, которая кажется людям сплошным чёрным цветом. Не исключено, что Фредерика видит совсем другой мир, нежели обычные люди. Если я правильно помню, то среди фейл лишь драгуны и кракены могут разговаривать с людьми. «Да, нам так говорили в деревне», – подтвердила Акари. Хотя они и знали о существовании драгунов, настоящего представителя этого вида Тору и Акари повстречали лишь недавно, уже после того, как покинули деревню. Кроме того, поскольку драгуны настолько редки, что почти не встречаются, многое из того, что они слышали, основывалось на слухах. Говорят, что кракены по сравнению с драгунами куда больше похожи на чудищ. Но и драгуны могут лишь превращаться в людей. Их настоящая форма совсем другая. Близость к драгунам ощущаешь лишь из-за их внешнего вида. Люди вообще склонны поддаваться на такие наваждения. Кстати, Торо вдруг нахмурился. Он понял, что знает ещё одно создание, о котором можно сказать то же самое. Оно выглядит в точности как человек, но при этом оставляет впечатление сильной оторванности от людей. Оно умеет разговаривать, и потому может общаться с людьми. Но любое взаимодействие с ним сопровождается сильной тревогой и ощущением того, что поступаешь неправильно. Ги. Таинственный юноша, снабжавший отряд Тору информацией. Неизвестно, кто он на самом деле и что замышляет. В целом, информация, которую он сообщает, правдива. Но Тору не торопился объявлять его союзником. Это сложно объяснить, но... Лучше всего свои ощущения Тору выразил бы примерно такими словами. «Я чувствую какое-то непонятное отвращение». С учётом того, что его называют диверсантом, шавкой войны, способный без разбора и предвзятости убить кого угодно был бы приказ, ему таких мыслей следовало стыдиться. Даже не знаю, насколько мы можем ему доверять. Но ведь до сих пор он снабжал нас достоверной информацией. Да, в этом и проблема. Он лезет не в своё дело. Очевидно, что для того, чтобы обмануть человека... В первую очередь необходимо заслужить его доверие. Перед тем, как устроить противнику западню, необходимо скормить ему достоверную информацию и убедить в том, что ты не враг. Возможно, поначалу он будет сомневаться, но после 2-3 повторений наверняка решит опустить перепроверку сведений. И именно поэтому теперь мы решили сначала направиться сюда. Тору обернулся и посмотрел на медленно проплывающую за бортом водную гладь. Их цель находится под ней.